Когда языки развязались, все в голос стали твердить, что в последнее время в Ротагайской пушти нечисто. Знамени всякие нехорошие, о которых только старики помнят. В степях ночью промелькивает всякая нечисть, которая там отродясь не водилась. Воет в сумерках непонятно кто, как ни разу прежде. Кони ведут себя так, словно тоже все это чуют. Табунщики обеспокоены не на шутку. Иные даже говорят, что ночью в степях видели барлая. И кое-кто из них, люди, безусловно, надежные, шутить и врать не станут. А это совсем скверно. Это к худу. Барлай, по прикидкам, лет с тысячу как не показывался. Слышали про такого? Сварог кивнул. Он и в самом деле помнил главу из какой-то старинной книги. Барлай, то ли злой дух, то ли непрекаянный демон, согласно уверениям древних книжников, рыщет ночами по степи, сбивая с дороги припозднившихся путников, от которых потом и косточек не находит. Детей уносит от шатров, наводит порчу на жеребых кобылиц. Как выглядит он сам, в точности неизвестно. Не осталось баюд в живых свидетелей, видевших его вблизи, но более везучие, те, кто наблюдал страшного всадника издали, уверяли, что носит он на конском скелете в сопровождении реющих над головой двух скелетов степных филинов с зеленым огнем в пустых глазницах, а следом мчится стая белых волков, не скелетов, настоящих, вот так у них человечьи головы, то ли у вожака, то ли у половины, то ли сразу у всех. — Бабьих сказок я сам не люблю, — продолжал Гарайло уныло, — но ведь есть разница между выдумками и доподлинной нечистью. Видывал сам кое-что, как же. А знаете, в чем тут причина? Вы когда-нибудь слышали что-нибудь про вогряную звезду, Ваше Величество? — Доводилось, — кратко ответил Сварог. — Вот старики и говорят, что она опять обнаружилась. Летит к Талару, и кое-кто ее даже видит, и от нее-то все несчастья. А некоторые вообще твердят, что всем нам будет полный каюк, когда она подлетит ближе и пройдет совсем рядом. Вроде бы в старые времена и шторм именно от нее произошел. — Не нравится мне ваше настроение, маршал, — сказал Сварог. — Мне самому, думаете, нравится, — убито признался Гарайло. — Но ничего ж не попишешь. И еще, знаете что, конные разъезды, которые я рассылал по долине, возвращаются в некотором недоумении. Изволите ли знать, это деревенщина окрестная, по единодушным рапортам наших ребят, ведет себя как-то странно. Все до единого описывают это одинаково. Стоят, мол, хлеборобы долбаные, и смотрят с непонятной такой подковырочкой, лыбятся насмешливо, голову можно прозакладывать, словесно не хамят. Ничего подобного, они ж не полные законченные дураки, понимают, что можно получить плетью по хребту, это в лучшем случае, но пялятся с определенной издевкой. Это странно, опять-таки неправильно. Если хотите, я позову разведчиков, сами доложат. Не нужно, — сказал Сварог. Мне только что докладывали примерно то же самое, только касаемо горожан. Положительно вы правы. Что-то вокруг носится в воздухе, эткое. Будем пока что использовать именно эту формулировку, за неимением более точных. Он помолчал, наклонился вперед и впился в Гарайлу пытливым взглядом. — Ну, и что прикажете делать? — Какой дельный совет может дать королю в столь склизкой ситуации его верный, испытанный в сражениях маршал? — Интересно знать, вы бы на моем месте скомандовали войскам отступление только потому, что душу вас мажит, а сиволапое мужичье вокруг скалится как-то странно.